Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви астральному падальщику Лерпицаду. Вы получаете 19 великих марок общего развития, 5 больших марок общего развития, 75 средних марок общего развития, 200 крошечных марок общего развития, 3 больших марки усиления навыка левитирующее тело, 4 больших марки усиления навыка нечистое вытягивание жизни, 1 большую марку усиления навыка нематериальное существование, 1 жетон с навыком левитирующее тело, 1 жетон с навыком нечистое вытягивание жизни, 1 жетон с навыком нематериальное существование. Не успел я порадоваться победе, как услышал тревожный крик уже от Киры. Быстро оглянувшись, увидел, как девушка выпускает багровый луч в очередную медузу, которая выплыла на нее из-за колонны, стоявшей всего лишь в 5 метрах, к бассейну, заорал я, Иван, сзади, криком предупредила меня Марта. Когда обернулся, то увидел уже 2 медуз, к счастью, до них было больше 20 метров, и я успел приготовиться к встрече. Рассекатель прикончил сначала 1 тварь, а спустя несколько секунд и 2-ю превратил в огненный шар. Иван, опять раздался женский крик, в этот раз кричала Кира, на нее напали тоже 2 медузы, повезло, что ее защитная сфера сдержала их натиск и дала время девушке применить амулет с противодемоническими чарами, а потом твари полезли одна за другой. Марта, перед стрельбой макни в воду метатель, чтобы дротики смочить, она должна помочь против этих существ, торопливо сказал я рыжий, которая раньше всех добралась до бассейна, и бросился на помощь Кире, чья защита сверкала от ударов медузы и вот-вот готова была лопнуть. Шурх, шурх, шурх. 3 луча превратили 3 твари в пылающие шары. «Давай к бассейну», – торопливо сказал я девушке. «Нужно уходить. Походу мы тут гнездо разворошили». Меня прервал крик боли за спиной. «А-а-а!» Когда я посмотрел назад, то мороз по коже прошелся. Над Мартой зависла 1 тварь и вонзила в ее тело свои стрекала. «На!» Я заорал так, что едва не порвал связки. Одновременно с криком послал в демона луч заклинания. Расстояние между нами оказалось предельным. Боевой навык едва дотянулся до бока медузы. К счастью, этого хватило, чтобы она вспыхнула, как бензиновая лужа. Одновременно с этим еще болезненнее закричала Марта. Огонь медузы обжег и девушку. Или все дело в том, что его когти были внутри девушки. Когда я добежал до нее, то девушка была еще жива. «Прикрой нас», – торопливо произнес я, обращаясь к Кире. Положил руки на живот и грудь рыжей и активировал исцеляющий навык. Ей повезло в том, что энергии хватило, а новых медуз не появилось. Спустя примерно 4 минуты девушка задышала ровно и глубоко, и открыла глаза. В них поселился страх и боль. «Все нормально, ты здорова», — быстро сказал я. «Вставай, нужно уходить из этого места. Хватит, наохотились». «Согласна», — хрипло произнесла она и быстро поднялась на ноги. Сразу же шагнула к бассейну, но сделав шаг, остановилась и обернулась. «Чуть не забыла, держи». Я принял из ее руки пузырек с зельем подводного дыхания. Кире она также протянула его, но та отрицательно мотнула головой, сообщив, что у нее остался еще старый. «Ныряйте, я за вами», — приказал я, увидев возмущение на лице Киры, торопливо добавил, «живее, только я могу прикрыть вас, если твари за нами полезут». «Хорошо», — сказала Марта и прыгнула в бассейн, «только ты сразу за нами, не тяни, пожалуйста», — попросила меня моя помощница, после чего последовала за рыжей. Я шагнул следом, и вдруг спину обожгло лютым холодом, а потом под правую лопатку вонзился ледяной штырь. От удара перехватило дыхание. Появилось чувство удушья и показалось, что с минуты на минуту я потеряю сознание. Если бы не рывок назад, то это так бы и случилось. Но жуткая боль мгновенно привела в чувство. В попытке спастись, я активировал несколько своих талантов, в том числе и псевдотело. А потом, когда оказался рядом с колонной, ухватился за нее. Продвижение замедлилось, даже на миг остановилось, но потом последовал такой рывок, что у меня свет померк перед глазами. Вновь в сознание вернул лютейший холод. Меня как будто протащили сквозь жидкий азот. Тело почти отказалось повиноваться. И тут же возник страх, что это все, еще чуть-чуть и меня не станет. Эта мысль придала мне сил. Я завел руку за спину и выстрелил рассекателем, а потом еще раз. В ответ движение ускорилось. Меня потащило с удвоенной скоростью, но этим неизвестные сделали мне услугу. Штырь вылетел из моего тела, по ощущениям, с куском плоти. Но это все ерунда, главное, что я получил свободу. Перевернувшись сначала на живот, а потом став на колено, Я бросил взгляд в ту сторону, куда меня тянуло, и в 15 метрах увидел уродливую гуманоидную фигуру в черном плаще, состоявшем из развивающихся лохмотьев. Если киношного орка замучить голодом до состояния живой мумии, то он стал бы походить на демона, стоящего напротив меня. Сплошные выпирающие кости, обтянутые слегка зеленоватой кожей, плюс пара крупных клыков на нижней челюсти, выступающих наружу. Из его левого рукава вылезала цепь с гарпуном монет, не цепь, мелкие позвонки, к которым крепилась заостренная берцовая кость. Именно с ее помощью меня и тащили как заарканенную лошадь. В правой руке существо держало, кажется, лопатку с заточенными краями. Не садовую, а от очень крупного скелета. На то, чтобы все это рассмотреть, мне хватило секунды, после чего ударил рассекателем. И тут демон смог меня удивить. Он с удивительной ловкостью и скоростью попытался отбить багровый луч лопаткой. И у него это получилось бы, не будь боевой талант заточен конкретно против твари черной ветви. Как только костяное оружие и мои чары столкнулись, то кость вспыхнула. На секунду тварь опешила, явно ожидая совсем не этого. Этого времени мне хватило, чтобы выпустить еще один луч, который угодил ему в правый бок. Драный плащ демона вспыхнул, как горка тополиного пуха. И вновь враг меня удивил. Среди всех ожидаемых действий он выбрал то, про которое я даже не подумал, побежал прочь, не став снимать пылающую одежду. Очень быстро он скрылся из виду. Глава 20. Уф, облегченно выдохнул я и тут же закашлялся, когда грудь пронзила острая режущая боль. Энергии в сосредоточиях оставалось сгулькин нос. Пришлось развеивать псевдотело и прочие активные таланты. Оставил только аурное зрение. С трудом поднявшись на ноги, я огляделся по сторонам. Требовалось сориентироваться и найти бассейн. Но, твою мать, где я? Место, куда затащил меня демон, совсем не походило на подземные катакомбы древних, где еще четверть часа назад я с девушками охотился на демонических падальщиков. Местность больше походила на какой-то заброшенный пляж, каменистую пустошь или старый щебеночный карьер. Под ногами ни единой травинки, только гравий с песком и засохшая до каменной твердости грязь или пыль. Да еще и темная дымка тут все затягивала, уменьшая видимость до сотни метров. Моя орлиная зоркость совершенно не помогла. 100 метров и точка. След волочения моей тушки остался, но он пропал спустя дюжину шагов, будто в этом месте я вывалился сюда прямо из воздуха. Предположения у меня были и все как одно страшные и пессимистичные, что если тварь утащила меня в свой мир, или какое-нибудь карманное пространство, доминион, судя по прочитанным книгам, такие микрогосударства или иномирные планы у потусторонних сущностей частенько встречаются. И хотя книги эти принадлежали к жанру фэнтези и читались на Земле, сейчас их сюжеты казались чуть ли не справочным пособием. А значит что? Вслух сказал я сам себе. А значит, нужно искать этого недожаренного урода и убить. Авось с него выпадет талант для возвращения домой. Прошло уже достаточно времени после ранения твари. И раз уж я еще не получил с него лута, то уродец живет и здравствует. Где-то через час я услышал чужие шаги за пределами видимости. Выругавшись мысленно, я приготовился встречать врага. Других тут быть не может. Через 5 минут на границе поля зрения появилась странная фигура. Она сильно напоминала Айрамина. Длинные руки и ноги, небольшое туловище. Их видел любой землянин рядом со всевозможными ТЦ, автосалонами и даже некоторыми ЖК, где эти пляшущие надувные фигуры служат для привлечения внимания. Вот такая дергающаяся тварь шла ко мне. Метрах в 50 она остановилась и стала вроде как принюхиваться. Через 5 секунд продолжила движение, но вскоре вновь остановилась и сделала на том месте, где я вырвал из себя гарпун, а вместе с ним из раны вылилась кровь. Хоть и немного, так как восстанавливающие таланты мигом закупорили рану. Вот только демону хватило и этой небольшой кровавой кляксы. Возможно, какие-то капли упали на камни с оружия плащеносца, когда он подтягивал гарпун к себе. Там существо упало на колени, и с тошнотворным урчанием и чавканьем принялась облизывать камни. При этом некоторые попадали ей в пасть, где с хрустом перемалывались, как в карьерной дробилке. Оценив то, с каким увлечением демон слизывал кровь, потеряв внимание к окружающему миру, я решил с ним разделаться. Накинув на себя маскировку, стал подкрадываться к нему, но метров за 30 демон резко вскинул голову и посмотрел в мою сторону. Лицом он походил на ящерицу. Из пасти вылетел тонкий раздвоенный язык и задрожал, ощупывая воздух. Кровь на мне чует, или видит, или слышит, промелькнула в голове мысль. Не выжидать, не отступать не стал. Вместо этого рванул вперед, на ходу направляя руку на демона. А тот даже не пошевелился, лишь языком активнее зашевелил. Шурх. Луч багрового света ударил точно в пасть Эрмина и мгновенно поджег ее, как если бы та была облита горючим маслом. Шурх. Спустя несколько секунд я повторил атаку. К этому моменту демон уже встал на ноги и пытался руками сбить огонь с морды. Второй луч ударил ему в центр груди, где немедленно запылал второй костерок. Пламя с головы перебросилось на руки и шею, полезло на плечи, а с груди стало растекаться по животу и ниже. Шурх. Третий луч рассекателя, вновь ударивший в грудь, поставил точку в схватке. Тварь покачнулась и рухнула на камни неряшливой груды из костей и плоти. Через миг пришло сообщение о победе. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви проклятому черному кровососу. Вы получаете 26 великих марок общего развития, 65 больших марок общего развития, 105 средних марок общего развития, 700 крошечных марок общего развития, 3 больших марки усиления навыка крупные конечности, 3 больших марки усиления навыка нечистое вытягивание жизни, 3 больших марки усиления навыка безупречное чувство крови, 3 больших марки усиления навыка временная каменная неуязвимость, 1 жетон с навыком крупные конечности, 1 жетон с навыком нечистое вытягивание жизни, 1 жетон с навыком безупречное чувство крови, 1 жетон с навыком временная неуязвимость камня. Стойкость демона к моему боевому таланту неприятно удивила. Неизвестно, как бы дело обернулось, не получи она в морду огонь в самом начале боя. Но этот минус перекрыл жирный плюс – трофей. Проклятый кровосос подарил мне под 35 тысяч марок. Где я еще могу получить столько же за полминуты боя? Ах да, к минусам стоит отнести и поразительную чуткость твари. Она меня почувствовала под мимикрией и слияние с миром. Или мою кровь, испачкавшую одежду. Второй вариант для меня предпочтительнее, так как сменка у меня лежит в инвентаре. Перед тем, как уйти с этого места, я полез осматривать поджаренный труп. Увы, но противодемоническое пламя мало что оставило после себя. От немаленькой туши Айрамина остались всего лишь несколько обуглившихся костей, покрытых коркой ноздреватого угля. Артефакторика посчитала костяшки годными для амулетов, но для самых слабых, с показателями в пределах 10 единиц. Такой хлам мне был не нужен, поэтому я их бросил обратно на землю. Что ж, подводя итог, могу сказать вот что. Как отличная боевая мощь рассекатель показал себя превосходно, а вот как охотничье оружие, то есть для получения добычи и трофеев с туш убитых, так себе, практически полный ноль. Здесь же и переоделся во все новое, сменил даже сапоги. Причем сделал так, разделся в одном месте, отошел на пару сотен шагов и оделся там. На такое меня подтолкнула пробудившаяся паранойя, которая стала нашептывать, что на подошвах новой обуви могут остаться частицы со следами старой. К этому моменту рана на груди заметно зажила. От дыры, куда пролез бы кулачок двухлетнего карапуза, осталась кровавая отметина с пятирублевую монету, покрытая плотной корочкой. На всякий случай я ее замотал толстым слоем бинта, который окропил специальным охотничьим отваром, отбивающим запах конкретно крови. Особенно усердствовать с алхимией не стал. Это она в нормальном мире и против нормальных существ работает отлично. А вот как поведут себя все эти порошки из дубовой коры и отвары из почек и корней против демонических созданий, не знаю. Потому и не стал ими злоупотреблять. После переодевания провел ревизию в инвентаре. В первую очередь оценил запасы воды. Без нее мне будет особенно туго. Ее у меня оказалось около 50 литров во флягах и кожаных мехах. Благодаря недавно приобретенному навыку по сохранению предметов во вторичном хранилище она еще долго останется свежей. Такого количества при небольшой экономии мне должно хватить на 2 недели. А будь я обыкновенным землянином, то и на месяц с хвостиком. Вот только старый я не смог бы тащить столько груза, да еще в подпространстве. С едой тоже все было неплохо. Я отдавал предпочтение долгохранящимся и сырым продуктам вроде вяленого мяса, твердого сыра и охотничьих смесей на основе струганного вяленого мяса, жира, орехов и кое-каких трав для вкуса. Куда идти я не знал, поэтому выбрал направление наобум. Идти старался по крупным камням, чтобы не хрустеть мелким гравием и не выдавать себя врагам. Спустя примерно 1,5 часа пути впереди из дымки выплыла высокая и узкая башня. Так я подумал в первые мгновения. Не ожидая ничего хорошего от столь неожиданного объекта в мире демонов, я не стал к ней близко подходить. Наоборот, накинул всю возможную маскировку на себя и пошел вокруг, не приближаясь ближе, чем на 60-70 шагов, и правильно сделал, так как через несколько минут у ее подножия мелькнула какая-то тень. Чужое движение я едва-едва заметил, даже не успел осознать, что вижу, инстинктивно замерой стал туда всматриваться, и тут меня пробрало до печенок волной могильного холода и животного ужаса. Лишь через некоторое время мне удалось справиться с этим чувством, да и то, только для того, чтобы вновь не наделать в штаны. «Твою мать!» вырвалось из меня, когда я осознал, что в 10 метрах от меня стоит ужасающая фигура. Именно от нее и тянуло тем холодом и ужасом, от которых мое сердце сейчас бешено стучало в груди, будто я без остановок взбежал на 8-й этаж. Если не смотреть на некоторые моменты, то это был 4-метровый могучий человек с отлично развитым телом, не просто без лишнего жира, а с его процентом на уровне 4-5. У него каждая мелкая мышца была четко очерчена, будто кожи нет или она тонкая, как пищевая пленка. Черты лица жесткие, лоб скошен назад, бровные дуги крупные, выпирающие, волос на теле нет вообще, даже ресницы и бровей. Вместо ногтей желтоватые чуть загнутые когти. А теперь можно и про особенности великана сказать. И главное из них, он наполовину был скелетом. Левая часть тела, половина головы, грудной клетки и живота, левая рука и нога представляли из себя голые кости с ошметками мумифицированной плоти и каким-то мусором внутри ребер. На месте отсутствующего глаза зеленел недобрый огонек. Стоило мне на него посмотреть, как у меня подкосились ноги, и я рухнул на камни. После я больше не рисковал встречаться взглядом с этим монстром. При этом правая часть выглядела ухоженной, холеной, будто великан регулярно тренируется в спортзале, ходит на массаж и всяческие косметические процедуры. До меня не сразу дошло, почему он застыл на столь сравнительно небольшом расстоянии от меня. Ему стоило сделать 3 шага, и вот он я, в полной его власти. При его скорости передвижения я даже не замечу ничего, и только чуть позже увидел, что у него из груди торчит зазубренный кончик черного наконечника от гарпуна, а от него тянется толстенная цепь к столбу, принятому мной за узкую башню. Цепь имела достаточную длину, чтобы существо отходило от столба на 10 метров. Если бы не моя осторожность, то сейчас бы мои косточки хрустели на зубах у данного чудовища. Немного придя в себя, я на карачках стал отползать назад. Когда расстояние между нами увеличилось примерно до 20 метров, я решил испытать на существе свое оружие. Шурх! Багровый луч света ударил по скелетированной части тела и растворился без следа. Вторую атаку направил в живую часть тела. Но и там все произошло с точно таким же результатом. Рассекатель мгновенно тух, как горячая сигарета, опущенная в воду. Плюнув на талант, я достал арбалет и зарядил его зачарованными болтами. Увы, но и они оказались против монстра бессильны, как и кровавые пули с серпом. Кристаллизованная магия и кровь с одинаковой легкостью рассыпалась невесомой пылью, что от столкновения с голыми костями, что с живой кожей. Тварь на все мои потуги не обращала никакого внимания, продолжая стоять на прежнем месте, не шелохнувшись. Даже когда я решил уйти прочь, многометровая фигура продолжала угадываться до тех пор, пока ее полностью не скрыла дымка. Глава 21. Навскидку я провел в этом мире уже больше суток. После встречи с жуткой тварью, прикованной цепью к каменному столбу, я больше никого не видел. Сильной усталости пока не чувствовал, но знал, что это временно. За эти 20-30 часов блужданий по мертвой пустоши я успел обдумать как бы не миллион мыслей, от полных отчаяния до сумасбродных и оптимистичных. Из последних, а вдруг сама судьба сюда забросила, чтобы я мог прокачаться. Из этой мысли родилось решение заняться поднятием своей ступени возвышения. Благо, что у меня марок набралось столько, что могу совершить огромный скачок вперед. Даже если после 30-й ступени стоимость опять взлетит, я все равно смогу минимум разок шагнуть вперед. Место выбрал на вершине крошечного холма или скорее кургана из крупных булыжников. Отсюда отлично просматривались все подступы. В 3 местах поставил сигнальные ловушки, которые уже долгое время валялись в инвентаре. Авось сработают против демонов. Все-таки шаги того кровососа я услышал, когда он хрустел щебенкой. Значит, твари здесь не бесплотные и воздействуют на предметы. Закончив с подготовкой, я мысленно перекрестился и активировал процесс. Через мгновение меня выбросило из тела, как это случилось в храме во время моей инициации. Подобное уже давно не происходило. Кажется, после 10-й ступени подобного эффекта не случалось. Ко всему прочему, я испытывал сильную боль. Казалось, что от меня откусывают пассатижами кусочки плоти. Тело и мою астральную проекцию или душу соединяли сотни едва заметных светящихся ниточек. И сейчас они рвались. Каждый разрыв сопровождался вот такой болью. От страха я рванул вперед, коснулся бесплотной рукой плеча и буквально втолкнул себя в свое тело. Когда очнулся, то обнаружил, что чуть ли не плаваю в крови. Провел по лицу, потом взглянул на ладони и совсем не удивился, что там все в красном. Кровь сочилась из уголков глаз вместо слез, из носа и ушей, из мелких ранок там, где разорвались нити, соединявшие душу с телом. Кровотечение быстро прекратилось спустя пару минут после соединения души с материальной оболочкой, а спустя 5 минут зажили повреждения. Пришлось опять переодеваться. Сапоги достал старые, которые менял сутки назад. Другой обуви не осталось. Вместо запасной куртки, которой у меня тоже больше не было, нацепил на плечи плащ с капюшоном. Пришлось потратить некоторое количество воды, чтобы смыть с себя кровь. Жалко, но что делать? Не успел я закончить приводить себя в порядок, как услышал шорох гравия. Некто очень торопливо приближался к холму, не желая скрываться. Или тварь очень уверенная в себе, в своей силе, или очень голодна и торопится опередить своих сородичей. А вот хрен тебе по страшной роже, с азартной злостью подумал я. Еще посмотрим, кто кем закусит. Как и ожидал, это оказался проклятый кровосос. Монстр несся так, что я его услышал, наверное, за 1,5 километра. В этом очень тихом мире звуки разносились очень далеко. Дымка, если и приглушала их, то недостаточно. Тварь активировала одну из сигнальных ловушек у подножия холма, но даже не обратила внимания на звук и вспышку. А вот обычного зверя они бы заставили хотя бы на десяток секунд застыть в ошеломлении. Выстрел, выстрел, выстрел. Я открыл стрельбу, когда между мной и врагом расстояние сократилось до 50 метров. Стрелял из арбалета зачарованными стрелами. Первый же болт вошел куда-то в район шеи. Второй пробил грудь, а третий лег рядом с ним. Монстра они не убили, всего лишь остановили и заставили припасть к земле. Возможно, он бы сдох в ближайшие минуты, вот только мне ждать было некогда. Перехватив арбалет в одну руку, я в несколько прыжков приблизился к нему на нужную дистанцию и выпустил в тварь сначала рассекатель, а следом кровавый серп. Первым заклинанием ударил в голову, заставляя ту ярко вспыхнуть, а вторым отсек ее от тела, и едва пылающий ком огня упал на камни, разбрызгав во все стороны яркие искры, как пришло сообщение о победе. Но я даже не успел с облегчением вздохнуть, как совсем рядом на правом склоне полыхнула вторая ловушка, сообщая о появлении очередного гостя. Я успел только вскинуть арбалет к плечу и навести его в нужную сторону, как совсем рядом появился кровосос. Щелк, из-за спешки, а также особой дергающейся и раскачивающейся походки твари я чуть-чуть промахнулся. Арбалетная стрела вместо того, чтобы пробить череп, вонзилась существу в грудь чуть ниже шеи. У людей в этом месте сходятся ключицы. А дальше тварь вдруг согнулась, странно присела, сводя ноги вместе, прижав руки к телу и оперевшись ими о землю. И, все, в смысле остановилась и замерла. Опасаясь, что это начало использования какого-то навыка, я бросился в сторону, на ходу запустив в проклятое создание багровый луч противодемонического таланта. Попал, но, черт бы побрал это место и его твари. Ранее отлично справлявшийся с демонами рассекатель, не считая полускелетированного великана на цепи, сейчас спасовал. Он ударил в левое плечо и разлетелся безобидными мелкими язычками огня, размером со свечные. Вторая атака показала аналогичный результат. Я сменил рассекатель на кровавый серп. Твою мать, да что с тобой? Сквозь зубы выругался я, когда полумесяц из затвердевшей крови разбился о тело кровососа, как хрустальный фужер о гранитный пол. Следующей попыткой забрать жизнь твари стал выстрел зачарованной стрелой. И опять без какого-либо результата. Болты отлетали от нее, как от каменной статуи. Ну, хотя бы монстр потерял возможность двигаться и не представляет в данный момент опасности. Перестав тратить боеприпасы и энергию, я замер в ожидании, когда существо вновь вернется в обычное состояние, и дождался. Едва только по телу проклятого создания прошла дрожь, как я ударил по нему рассекателем. И вот сейчас багровый луч света сработал так, как и должен был. Грудь демона вспыхнула приятным глазу жарким костром. Вслед за первым заклинанием полетело второе. И этого, включая первый болт, хватило, чтобы покончить с демоном. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви, проклятому черному кровососу. Вы получаете 26 великих марок общего развития, 64 больших марок общего развития, 95 средних марок общего развития, 680 крошечных марок общего развития, 3 больших марки усиления навыка крупные конечности, 3 больших марки усиления навыка нечистое вытягивание жизни, 3 больших марки усиления навыка безупречное чувство крови, 3 больших марки усиления навыка временная неуязвимость камня, 1 жетон с навыком крупные конечности, 1 жетон с навыком нечистое вытягивание жизни, 1 жетон с навыком безупречное чувство крови, 1 жетон с навыком временная неуязвимость камня. За мелким исключением я получил с него столько же, сколько из двух других проклятых кровососов. И еще понял, что за способность применила моя последняя добыча. Временная неуязвимость камня превращала владельца в натуральную каменную статую, неуязвимую для всех атак равного по силе или не очень сильно превосходящего в возвышении противника, в том числе и ультимативные для расы обладателя таланта. К сожалению, выучить данную способность я не мог из-за высокого риска изменения тела. Становиться изгоем ради небольшого шанса, что однажды талант спасет мне жизнь. Нафиг. Тем более мой бой с демоном показал, что талант дает лишь крошечную отсрочку в несколько минут. Тем самым скорее играет на руку врагу, даруя ему время подготовиться и перевести дух. Я в прошлый раз даже особо вчитываться не стал в описание трофейных жетонов. Сразу оценил возможность использования без изменения организма и разломал на марки, увидев, что это невозможно. Разобравшись с причиной чуть не случившегося фиаско и не слыша шагов новых врагов, я решил не терять время зря. Достал топорик и пошагал к первому демону, снеся ему горящую голову, тем самым не дав перекинуться волшебному пламени на остальное тело. Я рассчитывал получить нормальный лут в виде костей и когтей с шипами, если последние имеются на теле кровососа, ведь даже обугленные в противодемоническом огне они годились на дешевые поделки. Надежда полностью оправдалась. Практически каждая вторая часть тела твари могла стать великолепной заготовкой для амулета. Жаль, что мне не достались клыки, но и так получил немало. И хотя походил на сумасшедшего маньяка-мясника во время разделки демонической тушки, плевать, неразумная тварь отличалась от того же оленя или кабана только внешним видом. Добычей стали несколько ребер, часть позвоночника и пальцы с длинными прямыми когтями, похожими на узкие стилеты. Все они определялись артефакторикой, как некая черная кость. Закончив с этой странной и неприятной работой, я вновь умылся и заторопился прочь. В любой момент за запах моей крови могли набежать новые кровососы. Только спустя примерно час я остановился, когда увидел еще один холм, похожий на предыдущий. На его вершине решил заняться изготовлением амулетов. Поднимать навыки до 29 ступени боялся, так как их процесс схож с увеличением ступени возвышения. А вот использование артефакторики не должно как-то сильно отличаться от процесса в обычном мире. Я же применяю здесь все свои таланты без проблем и изменений, так чем создание амулета будет отличаться от стрельбы кровавым серпом? Успокаивая себя подобным образом, я достал одно из ребер проклятой твари, обхватил его ладонями, сосредоточившись на процессе крафта и сильно удивился, когда не получил нахлобучку в виде боли, всегда сопровождающую меня при артефактной работе. Ладони, обычно горящие огнем, ощущали легкий жар, вполне себе терпимый. Впервые за все время я ощущал удовольствие от процесса, а не мечтал его скорого окончания. Из ребра получился крупный браслет, который с легким усилием пропустил сквозь себя кисть левой руки и удобно устроился на запястье. Да, я же забыл сообщить, что талантом, выбранным для амулета, стал вулканический рассекатель. В этом мире усиление моей боевой мощи стоит на первом месте. Взяв короткую передышку, я достал второе ребро и очень быстро и легко сотворил копию первого браслета. С родным навыком и амулетами противодемоническая атака рассекателем чуть-чуть не дошла до сотни. Если раньше мне требовалось 3 удара на одного кровососа, то сейчас должно хватить и одной. Так, а теперь проверочка, вслух прошептал я, после чего поднял левую руку и ударил по огромному валуну у подножия холма. До него было 50 метров. Еще час назад стой там демон, то я бы даже не напугал его своей атакой. Но сейчас багровый луч легко и быстро ударил в камень цель. Будь на его место враг, сейчас бы он пылал, как облитый бензином сток сена. Глава 22. Внизу у подножия холма мелькнули несколько темных и страшно быстрых силуэтов. Трое. Вытянутые силуэты с широкой грудью и узким тощим животом и задом. Небольшие головы на длинных шеях. Вместо пасти широкий и короткий чуть загнутый клюв. Выступающий острый хребет с короткими прямыми шипами на позвонках. Лапы похожи на птичьи из-за трех длинных передних пальцев и одного короткого и толстого заднего. Надо ли говорить, что на каждом находилось по внушительному когтю. Твари разошлись в стороны и быстро поднимались ко мне, стелясь низко к камням, как ящерицы. Эх, не вас я ждал, совсем не вас, с досадой подумал я и спустил тетиву арбалета. Болт ударил левого монстра в плечо, тот дернулся назад, на пару секунд замер, а затем вывернул шею, вцепился клювом в кончик стрелы и вырвал ее из раны, после чего вновь бросился ко мне. Зачарованный болт с виду не причинил существу никакого вреда, если не считать краткой заминки. Все это я наблюдал краем глаза, целясь в центральную тварюшку. Бить по ней решил рассекателем. Собственно, арбалет я просто проверил для очистки совести. Мне хватило предыдущего боя с проклятым кровососом, чтобы понять, арбалет с текущим моим уровнем развития и не самыми сильными зачарованными стрелами против местной фауны не самое сильное оружие. А жаль, он здесь стал бы моим главным помощником в деле сбора лута с тел демонов. Багровый луч подловил монстра во время его прыжка с камня на камень, когда между нами было метров 30. Существо, к которому так и клеилось название «Гончая ада», вспыхнуло в долю секунды и за пару секунд превратилось в ошметок дымящегося ноздреватого угля. Насладиться победой не дала третья тварь, атаковавшая с правого фланга. Она перемахнула через груду камней недалеко от меня, метнулась ко мне, выставив вперед лапы с чудовищными когтями. На булыжнике, который она задела задней конечностью, остались две глубоких царапины. Не знаю, каким чудом я увернулся от ее броска. Попади я в тесные объятия демона, и не факт, что уже смог бы из них вырваться. Тем более там подранок был на подходе. Совсем без потерь не обошлось. У твари оказался хвост, который она ранее держала свернутым в кольцо на заднице, как какая-нибудь лайка или вовсе свинья. Только у демона колечек было больше и пятая конечность куда длиннее, чем у собаки и тем более поросенка. Развернув хвост, демон полоснул им меня по спине. От тяжелой раны меня спасло псевдотело. Толстый слой псевдоплоти костяной наконечник демона располосовал от лопаток до копчика, как бритва натянутую пленку. Но до живого мяса не достал. Повезло. Рухнув на спину и не сдержавшись от стона, когда через не успевший закрыться порез ударился позвоночником о камни, я послал взад демону луч рассекателя. Монстр вспыхнул еще в воздухе, а когда рухнул на камни, то дернулся буквально пару раз, прежде чем стать куском бесформенного дымящегося вонючего угля. «Что ж ты так воняешь-то?» «Кха-кха», — закашлялся я, когда вдохнул разбавленный дымом воздух. «Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви нечестивой гончей. Вы получаете 23 великих марок общего развития, 56 больших марок общего развития, 105 средних марок общего развития, 380 крошечных марок общего развития, 2 больших марки усиления навыка ядовитые когти, 2 больших марки усиления навыка нечистое вытягивание жизни, 2 больших марки усиления навыка незаживающие раны, 2 больших марки усиления навыка нечистая сверхскорость, 1 жетон с навыком ядовитые когти, 1 жетон с навыком нечистое вытягивание жизни, 1 жетон с навыком незаживающие раны, 1 жетон с навыком нечистая сверхскорость. Я ждал нападения третьей твари, но она не казала носа. А когда встал на ноги и приблизился к склону, на котором ее ранил, то увидел лишь мелькнувший силуэт на границе видимости. Гончая оказалась крайне трусоватым демоном. Почувствовав смерть товарок по стае и получив ранение, она решила не искушать судьбу и ретировалась. Правда, не факт, что не вернется позже и, возможно, с подкреплением. Полученные жетоны с талантами с убитых гончих для человека не подходили. Признаюсь, немного расстроился из-за этого. От той же сверхскорости не отказался бы. Выждав с четверть часа на холме и не дождавшись новых врагов, я подобрал с камней окровавленную рубашку, выполнявшую роль приманки, и двинулся в путь. Заканчивались третьи сутки моего пребывания в мире демонов. Я все еще не спал и толком не отдыхал. Позволял делать себе часовые остановки каждые 4-5 часов дороги. Боялся, что стоит хоть на минуту сомкнуть глаза, как на меня набросятся монстры, до поры скрывающиеся в дымке. Почему-то мои обнаруживающие таланты не чувствовали демонов в ней до той поры, пока они не пересекали границу видимости. Только что я предпринял попытку приманить того урода с костяной цепью из позвонков и гарпуном в виде острой кости. Достал из инвентаря испачканную в крови рубашку, чуть смочил ее водой, несколько раз взмахнул в воздухе и затем растянул на большом камне на вершине высокого холма. Ждал одного, но пришли другие. Причем даже не кровососы, а совершенно новые твари, чуть слабее, но действующие в стае. Что ж, отсутствие результата, это тоже результат. Скорее всего, тут серьезное разделение территорий. Здесь обитают одни, там другие, а еще дальше третьи. Охотятся друг на друга, убивая забравшихся на свою землю чужаков или устраивая рейды в их сектора. Ничего другого мне в голову не приходило. Слишком скудная имелась информация по данному миру. Спустя 5 часов я повторил попытку приманить плащеносца, но вновь на запах крови на одежде пришли гончие. Сначала одна пара, спустя 5 минут еще 3 твари. Первые сдохли быстро, а вот в тройке я прикончил только самую наглую и быструю особь. Оставшиеся 2 при виде этой картины тут же развернулись и дали дёру. На исходе 4-х суток, когда усталость уже давала о себе знать свинцовой тяжестью в мышцах и ощущением песка в глазах, я наткнулся на новый башнеподобный столб. Честно признаюсь, обрадовался. С дополнительными амулетами я сейчас мог попытаться взять реванш за прошлую 0-ю попытку прикончить великана. А если и с ними не справлюсь, то просто отойду на 0,5 км в сторонку и сделаю еще 2. «Ну и где ты, сволочь?» Прошипел я сквозь зубы, медленно обходя столб по кругу, держась на самой границе видимой области, чтобы не попасть в лапы чудовищу. На 2-м проходе увидел кусок цепи, закрепленной в столбе у самой земли. Чтобы лучше рассмотреть ее, активировал орлиное зрение. С приближением стало лучше. Я быстро нашел 2-й конец оборванный. По коже пробежался табун ледяных мурашек, а сердце пропустило 1 удар. Сука! Великана не было. Камни возле столба покрывал тонкий слой пыли, как и кусок цепи. Из-за этого я не сразу нашел ее при обходе. Это радовало, давало надежду, что раз великан сорвался с привязи давно, то в ближайших окрестностях его нет. Обойдя бывшее узилище великана еще раз, старясь примечать все мелочи, я осторожно двинулся к столбу. Первым делом я попробовал поднять цепь, но все, чего смог, так это оторвать от земли кусок из 5 звеньев. Также не смог понять, что это за материал, который пошел на ее изготовление. Не то отполированный камень, не то металл. Во время осмотра площадки вокруг столба нашел 2 отдельных звена от цепи. Одно было разогнуто почти до П-образного состояния, второе же сохранилось частично. Остался кусок примерно в 2/3. Обе находки отправил в инвентарь. Каменный столб тоже не избежал моего внимания. Выяснилось, что он был сложен из массивных отесанных блоков, похожих на стекло. Может, обсидиан? Какой-нибудь его аналог из демонического мира. Между собой они были будто сплавлены. Толстые швы выглядели вспузырившейся стеклянистой массой с мелкими щелочками. Попытка отколоть кусочек ни к чему не привела. Ни инструменты, ни оружие, ни боевые таланты не смогли оставить на странном минерале даже микроскопической царапины. И тут мне в голову пришла новая мысль. «Хм», — хмыкнул я, задрав голову вверх в попытке рассмотреть верхушку столба. «А что, если...» Кажется, до нее не более 40 метров. В диаметре этот столб 1-3 метра с небольшим, максимум 4. И если у него плоская макушка, то я могу на ней отдохнуть. Демоны на него точно не поднимутся, хотя бы той причине, что камень выбран для сдерживания супердемона. Возможно, он как-то высасывает из них силы или инстинктивно наводит ужас, как ультразвук на грызунов. Летающих тварей за 4 дня не увидел, то есть велика вероятность, что тут их нет, и опасность сверху не будет грозить. Главное взобраться. Ставку решил сделать на щели в швах. Они были достаточными, чтобы в них вогнать лезвие ножа. Перед перспективой наконец-то отоспаться у меня даже усталость исчезла. Не теряя времени зря и собираясь по полной воспользоваться открывшимся 2-м дыханием, я достал из инвентаря несколько самых узких клинков и начал восхождение. Повезло, что вроде пресловутого хомяка набрал у торговцев кучу бытового скарба, от ложек, вилок, кружек, до столовых, охотничьих, рыбных и овощных ножей. Вот эти клинки сейчас меня очень выручили. Несмотря на сравнительно тонкое полотно и мой немаленький вес, ножи с честью выдержали испытание. Куда тяжелее пришлось при выборе и поиске трещин для них. Не единожды во время подъема пришлось по кругу оползти столб, чтобы найти нужную, которая позволит подниматься дальше. Наконец, это случилось. А главное, что удача не отвернулась от меня, столб имел плоскую вершину. Едва я на ней оказался, как силы меня оставили. Я рухнул на холодный камень, тяжело и хрипло дыша. Из последних сил достал из инвентаря подстилку, накрылся маскировочной накидкой и отключился. Проснулся от холода и физиологических потребностей. Несмотря на очень теплую основу подстилки, стылость от обсидиановых блоков прошла сквозь нее и вгрызлась в мое тело. Я так не мерз в электричке в крещенские морозы, когда в вагонах неожиданно отключили отопление почти на всем протяжении моего маршрута, а это около получаса по времени. Задубел ого-го как, несмотря на зимние джинсы, теплые ботинки и куртку. Сейчас пришлось еще хуже. Быстро сделав свои дела, я сначала решил осмотреться сверху, а затем заняться проблемой спуска. Увы, но от взгляда сверху все закрывало чертова дымка. Сейчас видел даже меньше, чем когда находился внизу у подножия столба. Из плюсов хочу отметить исчезновение усталости и бодрость в теле. Если бы не холод, то чувствовал себя на все 100. После 5 минут прыжков, резких взмахов руками и ногами на предельной скорости с приседаниями и выпрыгиванием тело чуть-чуть согрелось, а после легкого перекуса холод ушел полностью. Возможно, в этом свою роль сыграло еще то, что я больше не лежу в полный рост на камне. Со спуском проблема решилась быстро. Здесь на вершине хватало трещин в швах кладки. В них я вбил несколько ножей, вокруг которых обвязал веревку. Еще пришлось расстаться с курткой, той, что была сильно вымарана в крови. Ей я обмотал веревку в том месте, где она ложилась на острый край каменного блока. Несколько слоев кожи должны защитить ее от перетирания. А то, знаете ли, совсем не хочется рухнуть с высоты десятков метров в случае обрыва. Веревку на всякий случай пропустил через поясной ремень, чтобы не потерять ее, если вдруг выскользнет из рук. Спустился удивительно быстро и легко, если сравнивать подъем. Пара минут, и вот уже стою на земле. Просто так без всякой мысли подергал веревку, пнул цепи, пошагал куда глаза глядят. Глава 23. Где-то через 10 часов после спуска со столба я решил повторить охоту на демонов с приманкой в виде окровавленной одежды, а перед этим создал 3 амулета в виде колец из позвонков и когтей кровососа. 2 кольца, скорость и реакция, и 1 со слиянием с миром. Учитывая уже имеющиеся маскировочные амулеты, созданные до попадания в это место, я должен был стать настоящим невидимкой для равных со мной по ступени возвышения. Уже ранее использованная таким же способом рубашка вновь пошла в дело. Как следует сбрызнув свежей кровью засохшую на ней кровь, я взялся за подол 2 руками и несколько раз встряхнул в воздухе, после чего повесил ее на каменную пирамидку, которую сам только что сложил из плоских камней. Затем отошел на 1,5 десятка шагов в сторону и принялся ждать гостей. Первым появился проклятый кровосос. Его высокая раскачивающаяся фигура ловко поднялась по склону холма. Когда до приманки твари осталось 10 метров, я пустил в нее рассекатель. Враг в секунду превратился в огромный костер, а еще через 3-4 рухнул на камни и там затих в виде дымящейся зловонной кучки пузырящегося угля. Награда за него выпала типичная. Почти столько же марок и точно такой же набор жетонов с навыками, как от его ранее прибитых мной сородичей. После его уничтожения в течение часа никто не показывался, и я решил рискнуть, наплевав на собственные правила безопасности. Скинул псевдотело, чуть закатал рукав, чтобы не испачкать, и чиркнул кончиком ножа по мякоти ладони рядом с запястьем. Потом поднес руку к пирамидке и дал немного стечь крови. Процедуру пришлось повторить 3, так как порезы затягивались на глазах. В целом 50 грамм крови я слил. После того, как ранка зажила в последний раз, я смыл с руки кровь, вытер кусочком ткани, который бросил под ноги, и вернулся на прежнюю позицию. С такой дозой свежей крови дело пошло отлично. Уже через 1/4 часа ожидания появился новый проклятый кровосос. Он зашел на холм с моей стороны и пронесся мимо, не заметив. Все его внимание было сосредоточено на пахнущей сладким ароматом крови пирамидки. Шурх, багровый луч ударил демона в спину. Пламя за пару мгновений окутало его всего, а через еще 2 секунды убило, обратило в уголек. Ага, потер я руки, пошло дело. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Не прошло и 5 минут, как к пирамидке приковылял еще 1 айромин. Его я спалил на пределе дистанции поражения навыка, не пустив к приманке. Тут и так скоро дышать будет нечем. Вонь от тлеющих останков демонов такая, что хоть святых выноси. А вот дальше прилетели сразу две медузы. Я едва не спалил их, но смог вовремя сдержать руку. Помогла мысль, а вдруг это спутники долгоожидаемого проходчика по мирам. В прошлый раз именно эти создания предшествовали его появлению. И хоть я тогда лупил их в хвост и гриву и это не напугало демона, сейчас же решил перестраховаться. Медузы налетели на стопку камней, окропленную кровью, и закружили вокруг, касаясь их стрекалами, словно языками слизывая капли. Спустя несколько минут к ним присоединилась еще одна, а еще через пять на холм поднялась четвертая. И это была весьма внушительная тварь, с капюшоном размером с пляжный зонт. Черт, неужели мимо? С досадой подумал я при виде огромного демона. Это просто стая или семья, наверное. Огромная медуза накрыла пирамидку всем своим телом, как городские статуи бюсты перед открытием тканью, до земли. Ну, может, с нее я получу что-то интересное, хмыкнул я и приготовился стрелять рассекателем, когда в поле зрения появилось новое действующее лицо. Он, сука, наконец-то, нашелся. Возле холма как из воздуха возникла знакомая фигура в плаще из лохмотьев. Старый знакомец, а нет, не он. У этого в правой руке вместо боевого тесака лопатки был зажат кнут из мелких позвонков на обломке бедренной или крупной берцовой кости. Тварь сделала несколько шагов по камням и вдруг остановилась. Ударить, расстояние позволяет. Тут метров 50 между нами всего, легко попаду. Но я вспомнил, как другой такой же с умопомрачительной ловкостью увернулся от едва ли не выпущенного в упор луча. На мое счастье демон недолго раздумывал. Его заминка продлилась не более 5 секунд и затем он продолжил движение к моей приманке. Не знаю вот только чего он хочет там найти. Его главная ручная зверушка должна была там сожрать все то, что еще не успели слезать ее мелкие товарки. Каждая секунда мне казалась часом, а сделанный демоном шаг – километром. Я едва смог дождаться момента, когда тварь повернется ко мне спиной, и в ту же секунду я ударил. Демон вспыхнул не хуже, чем проклятые кровососы до него. Отлично работают амулеты, просто отлично. В первую нашу встречу я такому же существу только одежку подпалил. Я позволил себе порадоваться не более секунды, после чего взялся за уничтожение медуз. Те бестолково дергались рядом с горящим телом своего хозяина, уже не подающего признаков жизни. Впрочем, и победного сообщения мне не пришло. Раз, два, три, четыре. Одна за другим медузы сгорали, оставив от себя только горстку пепла и награждая меня тысячами марок. От крупной я ожидал куда больших подарков. Увы, но она не удивила. К стандартному набору добавился всего один жетон, и тот с навыком «Большой размер», аналог уже имеющегося у меня увеличения роста. И что более обидное, этот талант мог встать в мою систему возвышения без проблем. А вот от их пастуха так ничего и не пришло. Он продолжал гореть, валяясь недвижимой кучкой на камнях. Да на еще, мне не жалко добавки таким, как ты, сказал я и ударил по демону еще одним рассекателем. Багровый луч буквально рассек его тело на две части. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви проклятому нечестивому погонщику. Вы получаете 32 великих марки общего развития, 106 больших марок общего развития, 205 средних марок общего развития, 780 крошечных марок общего развития, 5 больших марок усиления навыка контроль стаи, 5 больших марок усиления навыка нечистое вытягивание жизни, 5 больших марок усиления навыка чувства опасности, 5 больших марок усиления навыка оскверняющие касание, 5 больших марок усиления навыка скольжения между планами, 1 жетон с навыком скольжения между планами, 1 жетон с навыком нечистое вытягивание жизни, 1 жетон с навыком оскверняющие касание, 1 жетон с навыком контроль стаи, 1 жетон с навыком чувства опасности. Сразу две способности погонщика я мог изучить без опасности превратиться в демонического изгоя. Это так сильно мной ожидаемый талант хождения между мирами, скольжение между планами. И вторым было чувство опасности. У каждого из них имелись особенные тонкости применения, но это было ерундой. И если бы не сложности изучения их в этом месте, то сделал бы это прямо здесь же, не отходя далеко от дымящегося уголька, в который превратился демон-погонщик. А так придется найти место поспокойнее и потише, настроиться, может, еще создам амулет с жизнестойкостью или регенерацией, вдруг поможет, и вот тогда-то и попытаю удачу. Мне кровь из носа, нужно его выучить и поднять как можно выше, а иначе я никогда не выберусь в мир людей. Уж лучше тогда сдохнуть в процессе взятия способности, чем пойти на корм демонам или загнуться от жажды. Хочу еще добавить, что в трофей, взятый из демонического погонщика, попало его оружие. Огонь пощадил костяной кнут. Мало того, я мог его использовать без проблем. Личный талант и особенности оружия вполне позволяли. Когда взял в руки чуть желтоватую и отполированную ладонью предыдущего владельца костяную рукоять, то она легла, как влитая, словно под меня сделанная. И вдруг я почувствовал взгляд. Сложно описать это чувство, будто оказался на сцене в огромном зале полном людей, которые тебя внимательно рассматривают, оценивают, препарируют. Я ощутил себя насекомым, лабораторной мышью и бог знает кем под внимательным взором кого-то высшего, стоящего надо мной настолько же высоко, насколько я превосхожу в развитии домашнего хомяка или собаку. Это ощущение продлилось всего пару мгновений, а потом я услышал зов. Забыв обо всем на свете, я двинулся навстречу ему. Все мое сознание сосредоточилось на этом действии. Двигался все быстрее, не теряя ни секунды, не обходя препятствия, игнорируя врагов, усталость и жажду. Дорога к цели превратилась в какой-то калейдоскоп из мелких событий. Вот я оступаюсь и падаю, чуть не размозжив себе голову об острый камень. А вот передо мной пустошь, затем пересек глубокий и широкий овраг, протянувшийся на сотни метров в обе стороны с глубоким дном, заполненным острыми камнями. Но он позволил его обойти, а не штурмовать в лоб с риском разбиться или серьезно травмироваться. Вспомнилась крупная стая гончих, которая уже собралась попробовать меня на зуб и неожиданно разбежавшаяся в разные стороны за секунду до атаки вожака, как стая мальков в пруду при появлении хищного окуня. Я потерял чувство времени, не ощущал усталость, голод и жажду. Мне было наплевать на физиологические потребности тела. Вперед, только вперед, туда, откуда исходит властный приказ немедленно прибыть и принять свою участь. Только это было важно, и я дошел. Целью оказался глубокий ровный кратер, на дне которого стоял пятиметровый скелет. В груди у него часто билось алое сердце, от которого отходили сотни кровеносных сосудов, опутывающие кости частой сеткой. Наваждение меня оставило в 10 метрах от ужасного существа. Вместе с ним исчезли и силы. Я рухнул на землю в полубессознательном состоянии. Болело все, кости и мышцы, каждый вздох вызывал резь в груди, руки почти не ощущал, а ноги превратились в сгустки боли. При этом я изо всех сил удерживал сознание, не давая ему скатиться во мрак. Откуда-то знал, что если это произойдет, то свое я потеряю навсегда. Все это время гигант стоял рядом, изображая статую. Ничего не делал, не давил своей волей, молчал. И зря. На, сука. С этой мыслью я ударил рассекателем, целясь точно в сердце. Почти 90 единиц значения, это мощь. Скелет от удара отшатнулся назад на шаг, а сердце слабо загорелось. По нему разбежались несколько багровых огоньков и, чуть подергавшись, как свечной пламенный язычок на сквозняке, погасли. Через мгновение последовал ответный удар. На мне испарилась одежда. Просто сгнила за 1/10 долю секунды. Такая же судьба постигла амулеты, в том числе и находящиеся в моем теле. При этом там появились рваные гниющие раны до самых костей. Боль была адова. Я завыл, не в силах ее терпеть, и задергался на камнях кратера под жестоким взглядом великана. Даже ранение в живот зачарованным кинжалом Рияны теперь казалось легкой щекоткой. Все прекратилось в тот момент, когда я понял, еще чуть-чуть и я или умру, или лишусь рассудка. «Ты слишком дерзок, человечишка», — прозвучал в голове холодный и лишенный любых эмоций чужой голос. От него меня всего продрало, как от недавней боли. «Ты кто?» — вытолкнул я из себя слова. «Тебе этого не осознать. Зачем я тебе?» — задал я новый вопрос. Какое бы презрение ни было в чужих словах, но я все еще жив после своей выходки. Мало того, эта тварь вытянула меня к себе хрен знает за сколько десятков или даже сотен километров. То есть я ей зачем-то очень нужен. Главное, чтобы она нуждалась во мне полноценном, в теле с душой, всеми заработанными за жизнь хотелками и разумом, а не провела вивисекцию, удалив лишнее по ее мнению. «Ты освободишь меня». Мое удивление было сильным и искренним. «Я могу освободить тебя». Вместо ответа он протянул палец и на краткий миг коснулся им моей груди напротив сердца. Приятным прикосновения не было. Тело будто опустили в жидкий лед. Если кто нырял без подготовки в купель на крещенские морозы или резко обливался из лохани ледяной водой в сауне, то сможет примерно представить 10% от моих ощущений. При этом сердце превратилось в раскаленный кусок металла. Мое сознание вновь поплыло, и в этот раз оно грозило не на время покинуть свое вместилище, а навсегда. К счастью, прикосновение великана продлилось краткое мгновение. Одновременно с разрывом контакта ушли и холод с огнем. Результатом этого нежного поглаживания стало появление нового таланта. Призвание проклятого титана, использование невозможно, неподходящие условия. Ты уникален, твоя душа уникальна, как и тело. Вместе они создают удивительное целое. Эта длинная фраза прошлась рашпилем по моему разуму. Понадобилась минута, чтобы ее осознать и вновь начать трезво рассуждать и принимать новую информацию. Я должен вызвать тебя, где? В твоем мире. Там, где бушует протоэнергия, которую людишки называют амброй. В месте, где протоэнергия делает не живое живым, а живое мертвым, где камни обретают разум, а души могут жить без тела. Сейчас ты слаб, чтобы добраться до него, но твоя уникальность даст тебе все, чтобы в сжатые сроки достичь нужного могущества для путешествия. И не смей тянуть с этим. Меня всего вывернуло наизнанку от его слов, а последняя фраза чуть не прикончила. Как мне туда попасть? В свой мир? Спросил я его, когда получил вновь контроль над собой. Рассчитывал на то, что тварь поможет мне выучить талант, выпавший с погонщика. Полагал, что ей подобное расплюнуть, если за мгновение она обеспечила меня новой сложной способностью. Так я точно смогу изучить навык без риска сдохнуть. Да, стоит сказать, что я даже и мысли не имел отказаться. Существо уже все решило за меня. Ее воля давила так, что моя собственная в этом месте была растерта в пыль. Да что там, я боялся даже подумать о таком. Есть способ. Здесь были другие людишки, для меня бесполезные. Они пошли на корм низшим, но кое-что оставили после себя. Это поможет тебе. Неожиданно окружающая обстановка поменялась. Мы уже находились не в кратере, а на дне глубокого ущелья. Вокруг валялись искореженные детали снаряжения разумных машин, их механические части тел. А чуть в стороне стояли 5 металлических серебристых кубов кофров. Этот, после слова Титана, один из больших кубов мгновенно оказался рядом со мной и тут же раскрылся. Крышка отлетела в сторону, стенки упали на землю. Внутри обнаружилась конструкция из 4 колец, которыми бандари скрепляют бочки. Только эти имели диаметр под 2 метра и толщину в несколько сантиметров. Тебе нужно встать внутрь. Дальше я все сделаю сам. Перед прощанием ты получишь подарок.